Мы обжалуем результат этой дуэли. Какой неумный у вас член семьи, брезгливо роняет хаос полной женщине, стоящей рядом с дедом. Иногда, видимо, к кому-то старость приходит без мудрости, одна. От препарата Камила у меня возникает ощущение легкости и полета. Потому тут же озвучиваю то, что приходит в голову. Валяй, дед, а как ты на том свете что-то обжаловать решил? Или ты с того света его забрать планируешь? По итогам своей апелляции, ну или ладно, обжалуй, где хочешь. Я его сегодня по-любому закопаю, мое право. Если будешь успешен, сможешь претендовать на тело. Выкопаешь его обратно для эксгумации, да я его сейчас. Рвется из рук двух охранников тот самый парень, похожий на брата. Это был мой брат, ты, животное. Буквально выплевывает он в мою сторону, подтверждая верность догадки. Я тебя прямо здесь, он под наркотиками, не соображает. Кивает Камила на меня, глядя при этом почему-то на бака с Анной, и его надо срочно в стационар, без деталей. Телегу вызвала, спрашивает подполковник что-то, мне в данном контексте непонятное. И правда, состояние по ощущениям похоже на опьянение. Алекс, кстати, тоже идиотски хихикает в этот момент. Вместо ответа баку, Карвалья молча поднимает в воздух универсальный брелок вызова медиков, с которыми я хожу на трассу. Откуда у вас столько братьев у всех? Ворчу, не шевелясь. А ты, брат убитого, потише на поворотах. Или своим же хуем подавишься. Прямо сейчас, вот только встану. Начинаю ворочаться, забыв о руке Джойс. Встать предсказуемо не получается. Почему-то тут же виснет полная тишина. ГХМ, КХМ, Алекс. Куратор смотрит на меня каким-то странным взглядом, под истерический смех Алекса по внутренней связи. Утонченность ваших манер может сравниться только с вашим, даже не знаю, с чем. Следующие перепалки между присутствующими я слышу, словно в тумане, не вникая в их смысл. Сознание более-менее возвращается ко мне только когда кто-то из штавдекеров начинает почему-то наседать на бака. Каким образом первую половину секунды тепловой урон по вашему протеже вообще не проходит? В принципе, как вы можете утвердить, что это не артефактная природа? Соискатель делал заявление о наличии у него ханьского подвида искры, абсолютно бесполезного в наших условиях. Упоминание об этом есть и в его личном деле. Предполагаю, объяснение находится где-то в этой области. Куратор равнодушно пожимает плечами в ответ. Насколько я знаю, обеспечивающая хаос это вам передала вообще целиком, без купюр. Да я прямо сейчас и проверю. Бак зачем-то зарывается в свой планшет. По крайней мере, и размытое зрение говорит мне об этом, и Алекс транслирует именно такую картинку. Вот же приложение к файлу, как раз об этих особенностях, куратор поворачивает ком-экраном к остальным. Ну и толпа, ворчу под тяжелой, как гиря, ладонью Джойс. Потерпи, еще 2 минуты, выпаливают они с Камилой одновременно. БЛ, ругается отец убитого, и не говори, поддакиваю я ему из положения лежа, под фырканье хас. Эти приписки никто никогда не читает. Отец Билла виновато поворачивается к какому-то старику, уже иному с лица. Родной дед и, видимо, глава их клана, сообщает Алекс по внутренней связи. Вы хотите поучить меня оформлять личные дела моего контингента? Бак вежливо и вопросительно поднимает бровь, переводя взгляд с отца Билла на деда, и при этом не мигая. Претензий к оформлению нет, опускает взгляд старик. Еще бы они у вас были, оставляет за собой последнее слово подполковник. А вот у меня они теперь есть. Это прорезается хаос, которая, наконец, зачем-то закончила стаскивать с трупа одежду. Эй, ты чего, извращенка? Удивляюсь одновременно и происходящему, и какой-то странной расцветке кругов перед глазами. Коротышка, помолчи, ты сейчас под наркотой, говорит мне Камила. А Джойс накрывает мой рот своей ладонью. Слушай, ничего себе, ты сильная. Говорю из-под ее ладони, указывая глазами на ее же вторую руку, удерживающую меня на земле почти без труда. Раньше как-то не замечал. Раньше мы с тобой другим занимались, слабо улыбается Джойс. Ладно, просто помолчи пока. Ну пожалуйста. Анна тем временем указывает на что-то, прилепленное к груди трупа, затем поднимает это высоко вверх, под всеобщее гробовое молчание. Каким образом на нем во время дуэли оказался концентратор? Ее голос от чего-то звучит громко, как колокол. По толпе катится гул. Бак вообще удивленно присвистывает и делает незаметный шаг поближе ко мне. Все взгляды в этот момент, кажется, упираются в того мужика, который обеспечивал Билли на нашей с ним дуэли. От имени семьи Хас, требую независимого арбитра от кланов. С демонстративным спокойствием произносит Анна в полной тишине, продолжая удерживать невзрачную безделушку над головой. Давайте все уладим на уровне кланов. К Анне целеустремленно направляются еще какие-то родичи Билли и, кажется, мать Виктора и Питера Штавдакеров. Причем их голоса звучат хоть и в разнобой, но крайне требовательно и уверенно. Видимо, это и называется командирской интонацией. Человек настолько уверен в своем праве что-то указывать другим, что лохи вначале выполнят, и только потом одумаются. Круги перед глазами крутятся, жалуюсь вслух на всеобщем поддиктовку Алекса. «Самое настоящее давление на твою Анну», – комментирует тем временем сосед. Вернее, его незавуалированная попытка. «Вот из-за этого прибора мы с тобой чуть Богу душу и не отдали. У нас с тобой две души», – возражаю ему. «Попытка обмана моей семьи на дуэли», которую мы обеспечиваем. Дискредитация статуса обеспечивающего. Холодно встречает подошедшую к оппонентам подмогу Хас, поднимая ладонь в восстанавливающем жесте. «Стойте, где стоите? Не нужно приближаться ко мне ближе. Вы совсем заигрались, шавки». «Хауап, дуте лехач зитфицкщицгсгихинсич». Дальше она бормочет что-то еще, но уже для большинства неразборчиво. «Ругательство на родном языке», просвещает меня Алекс. «Что-то из германской группы, я не силен, понимаю общий смысл, но конкретного языка назвать не могу. Мат можешь не переводить, разрешаю, я его сегодня наслушался, от тебя в том числе. Господин подполковник, вы бы не могли оказать содействие моей обеспечивающей?» Обращаюсь к Баку, поскольку толпа вокруг хоть и бурлит, но никакого движения в сторону справедливости не видно. А родственники Штавдакеров, Энзи и мертвого Билли о чем-то многозначительно переглядываются между собой. «Не моя компетенция», — криво, углом рта отвечает громко Бак. «Там свои счеты, не нам с вами лезть», — добавляет он уже потише и на Костелина. «Ваша подруга, кажется, специально их провоцирует. Поверьте, ей ничего не угрожает. Это я его подруга», — вспыхивает Джойс на португуэсе, поворачиваясь к подполковнику, но Бак ее почему-то игнорирует. «Вы знаете этот язык?» Удивляюсь следом за девушкой, и тоже на португуэсе. «Я знаю, что вы меня на испаол поймете, но я вас уже, если общаться устно, только наполовину», — деликатно намекает он. «Это труба в одну сторону. И, предвосхищая ваш вопрос, вы же не думаете, что ваш куратор, занимающийся с вами одной работой, не в курсе языка вашего общения с Начмидом и с капитаном Карвелья? Ей-богу, он сейчас ухмыляется, хотя это и очень плохо определяется по проекции, транслируемой Алексом, поскольку круги перед глазами вспыхивают с новой силой. Глава 4. Что будем делать? Хайки Штавдакер смотрела перед собой, словно в пустоту. Она где-то с пониманием отнеслась к имевшему место инциденту. Потеря кланом Энзи и репутации и человека стало неожиданностью для обеих семей. «Мне очень досадно, что отец вначале впряг вашу Саяру в наши проблемы. Затем организовалась вот эта его договоренность с Питером», — помолчав, ответил сенатор. «Я сейчас даже не знаю, что вам сказать. Не подумайте, что пытаюсь снять сейчас с себя ответственность. Просто какой-то полный крах на ровном месте. И ни тени понимания, куда тут можно двигаться. Если б не Хас...» С досадой закусила губу женщина. «Если бы не эта жидовня», — неожиданно эмоционально отозвался Энзи, тут же обеспокоенно оглянувшись по сторонам. «Друг друга стоили», — вздохнула Хайки. «Тот случай, когда и виноватого нет, и полный развал со всех сторон. А какой был хороший запасной вариант? Они прогуливались по аллеям, старательно петляя по парку и избегая тех дорожек, на которых были другие люди. Вы тоже не подумайте, что я сейчас, на правах старшей в семье, задним числом, пересмотрю договоренности Питера», — грустно продолжила Штавдакер. «Он вполне самостоятелен. Его решение — наше решение. Блин, да чего же неловко поднимать материальную тему в такой момент. Лютер, давайте откровенно. Наша потеря – это исключительно концентратор. Да, девайс где-то уникальный, и второго такого взять пока негде. Но, с другой стороны, техника – это всего лишь техника, пусть даже такая. Ваши потери, как по мне, намного больше. Наш с вами союз, пусть лишь в одной теме и негласный, это все же союз, а не секундное рукопожатие базарных торговцев. Мое вам ответственное заявление. Я не предъявляю претензий по поводу утраты концентратора, ибо тут и в самом деле форс-мажор. Спасибо», — прочувствованно проговорил сенатор. «Откровенно говоря, Я даже не знал, что предлагать вам в качестве компенсации. Мне кажется, вам сейчас надо не компенсацию нам предлагать, хохотнула женщина, а думать, как со всем этим быть. Решаю проблемы по степени их важности, холодно ответил Лютер. Союзники по альянсу, пусть даже такому, для меня важнее остального. Спасибо, серьезно кивнула Хайке. Приятно. Ввиду изменившейся обстановки, вот вам моя позиция. Одевайся, забываем. Его не было. Даже не надеетесь вернуть, удивился сенатор. Даже не буду не то что пытаться, а вообще думать в ту сторону, уверенно ответила Штавдакер. Именно потому, что я женщина, я очень хорошо чувствую, когда надо ставить стоп-лосс и выходить из сделки. О концентраторе мы забываем. Вместе с этим, мы забываем и о том, что Штавдакеры что-то знали о ваших планах. Окей. Мужчина механически кивнул. Оставаясь с вами де-факто, мы категорически против упоминания вами нас в любом из контекстов, связанных с происшедшим, продолжила женщина. Опять же, не сочтите за бегство крыс с корабля, но у нас с пацаном своя свадьба, она хотела сказать война, но в последний момент сдержалась, и мы будем именно эту проблему решать своими способами. Уж не в защите, Лютер. Хайке приобняла спутника за плечо, не обращая внимания на удивленно раскрывшиеся глаза того, но сегодняшний день лично мне отлично показал, жить надо своим умом, а не слушаясь соседей, даже самых распрекрасных. Да если б я только знал, к чему это все приведет, явно через силу процедил сенатор. БЛ мягкий знак, ну кто мог подумать, что неодаренный дебил из трущоб может на раз-два уделать выпускника огонь. Я могла, продолжая держать свою руку на плече спутника, женщина мягким толчком направила его к ближайшей лавочке. Не на раз-два, совсем не на раз-два, но Виктор хоть был и водой, однако тоже был не самым слабым. Извините, выпустил воздух и сгорбился Энзи. Да, вы правы. Мне кажется, за пеленой нашего с вами личного горя, нам необходимо не упустить из виду кое-что, с чем пока столкнулись только мы с вами, но что затронет всех без исключения, если пустить на самотек. Продолжила Штавдакер уже на лавочке. Будем откровенны, личного горя у меня ровно ноль, фыркнул мужчина в ответ. Билли, конечно, товарищ Теда, но это горе Теда переживет, говоря прагматично. А Люции вы не упоминаете, он ей брат. Жен может быть много, механически отмахнулся сенатор. У Теда в особенности, за всеми женами, их родни не упомнишь. Простите, ваша деликатность, Энзи, может сравниться только с моим декольте. Неожиданно весело рассмеялась Хайке. А что, нормальное у вас декольте, огрызнулся Лютер. Меня, например, вполне впечатляет. И всегда впечатляло. Еще раз простите, мы поговорим об этом сразу, как только закончим с делами. Мягко улыбнулась Хайке, невольно выпрямляя спину. В общем, раз вы особо не страдаете, то мозги у вас не парализованы. Скажите, это был частный случай или закономерность? Исключительно с вашей субъективной точки зрения, Энзи задумался. С одной стороны, делиться еще зыбкими и аморфными предположениями не хотелось. С другой стороны, им только что не предъявили для компенсации достаточно серьезную фамильную вещь, одолженную ими же на время и бездарно просранную по собственной вине. Долбанный отец, и кто тебя только просил лезть со своими рационализациями. Опять же декольте, напомнил сам себе Лютер и незаметно покосился вправо. Формы Хайки Штавдакер лично его впечатляли. Да, ей было уже в районе 40, но с другой стороны, закономерность, уверенно сказал он после недолгих колебаний. Другое дело, что моей высоты лба пока не хватает на то, чтобы осмыслить ее в полной мере. Поделитесь тем, что вам известно. Моментально вцепилась в тему Хайки, попутно придвигаясь ближе и зябко прижимаясь этим самым декольте к сенатору. А вроде и не холодно, весело подумал он про себя, а вслух сказал: федералы нарабатывают массивы тем, связанных с неодаренными. Неожиданно для себя, Лютер забросил руку на дальнее плечо женщины и приобнял ее. Нам с вами, я о кланах вообще на местном уровне неизвестно ни количество, ни направление этих массивов, только видим по косвенным деталям, что они есть. Ну, и я заподозрила это же самое, задумчиво свела брови вместе женщина, не делая попыток отстраниться. Еще нашего Теда, как и вашу Саяру, откачивали исключительно хань, потому что наша медицина только разводила руками. Мы б могли остаться без глаза, разоткровенничался он. Это вторая новость подобного рода за последнее время. Ваш отец сказал нам, у нас с Саярой все могло быть еще хуже, кивнула Штавдакер. Вот же старый козел, Не стал сдерживаться мужчина. Я об отце, если что. Когда он уже язык в жопу втягивать научится, тот свет не за горами. Хайки оглушительно захохотала, чуть вибрируя деликатными частями тела на руке Энзи. «Идем дальше», — не смутился тот. Неодаренный укокошивает Билла, который мало того, что выпускник не самой последней боевой специализации, так еще и имеет подогнанный, адаптированный, интегрированный полностью с вашей помощью концентратор. В режиме дуэли, подхватывает женщины задумчиво, по определению, в идеальных для искр огня полигонных условиях, не в идеальных, бензином вокруг все полито не было, вздыхает Лютер, но в принципе, да, где-то как-то так, и какой вывод, а вывод вы мне скажите, на основании этой самой вашей хваленой интуиции. Не стал важничать сенатор, который от близости и тепла приятной лично ему женщины уже думал о чуть иных вещах. «Вы сейчас обо мне, как о женщине, или как о штавдакер», — поиграла глазами Хайки, улыбаясь. «И-и, федералы оттачивают инструменты, которые можно применить только против нас», — не стала затягивать с очевидным ответом штавдакер. Причем, в разных плоскостях, этой тренировки этого сраного мальчишки на макете местности, в целом копирующим элементы наших защитных систем, я сейчас о кланах, и два из двух физиологические поражения одаренным от ханьской искры. Причем, поражения эти нашей медициной даже не купируются, не то что не устраняются. Сюда плюсуем их технологии, в прямом противостоянии, одаренного, отличной генетикой. Она подняла палец, против пустышки простака. Не сильно ли много обобщений, и не слишком ли смело? Ну почему слишком? Виктор, Саяра, ваш Тед, Билли. Это только то, что коснулось лично нас с вами. А вы можете уверенно утверждать, что с другими одаренными в корпусе не происходило чего-то подобного. Вариант. Озадаченно кивнул сенатор. Честно говоря, мне просто не хватало внутренней уверенности сформулировать все таким образом. Ведь действительно похоже на заигрывание федералов с простаками, с далеко идущей перспективой, которая нам с вами не понравится. Кивнула Хайки. Что-то ветер поднимается, мне на улице неуютно. Ко мне или к вам, со мной сейчас живет только Питер. Он до вечера будет занят тут, потом на дежурство. После этого еще какие-то служебные дела. До завтрашнего вечера его не будет. К вам, быстро сориентировался Лютер Энзи. За некоторое время до этого, дуэльная площадка корпуса. В транспортер с красным крестом на борту с земли поднимают одного из участников недавней дуэли. Джойс, ты с нами? Бросает капитан Карвелья такой же высокой сержанту Кафузу, не оборачиваясь. А можно? С сомнением спрашивает та, косясь на небольшие размеры поданной техники. Могу, в принципе, и бегом. От вас не сильно отстану. Не надо. Влезем, и не такое бывало. Когда пострадавшего, наконец, эвакуируют с площадки в сторону медсектора, Каннихас, стоящий с коммом наперевес над трупом, подступают сразу несколько представителей из разных семей. Какое-то время с этого участка сектора доносится лишь невнятная перепалка. Затем, распихивая одаренных и клановых, к девочке присоединяется высокий парень семитского типа, в очках лет до 30, с непонятными иностранными нашивками на рукавах местной формы. По поручению участника, вы должны были получить уведомление. Обращается он сразу к девочке, пробравшись сквозь толпу. Да, вежливо кивает та, тут же поворачиваясь обратно сразу к троим представителям семейства Энзи. Нет, ни о каком соглашении не может быть и речи. Питер Штавдакер, находящийся тут же и до этого времени молчавший, поднимает руку, призывая всех к молчанию. Затем говорит Анне, вам не кажется, что вы набираете слишком большие риски, пытаясь плыть против течения? Я сейчас даже не о нашем с вами внутреннем конфликте. Я о вашем нежелании идти навстречу своим. Вы правда считаете, что интересы безродного быдла вам ближе, чем компания равных? Анна спокойно молчит, глядя мимо. Нам нужно всего лишь тело, и все, что на нем. Размер компенсации можете потом обсудить. Одновременно с этими словами Питер делает шаг вперед. Хаос моментально активирует на ладони каст. Еще один только шаг вперед. Здесь слишком много народу, буднично отвечает штавдакер, оглядываясь по сторонам и получая несколько кивков от окружающих мужчин. Анна заметно напрягается и начинает взволнованно озираться. Высокий парень со странными нашивками успокаивающе кладет одну руку ей на плечо, а второй упирает в лоб Питеру невесть откуда взявшийся ствол. У меня хватит патронов на самых активных. Вас тут семеро основных, и еще полтора десятка статистов, которые только заслоняют участок от свидетелей и разбегутся после первого же выстрела. «Ты вообще кто?» Подается назад от пистолета в чужих руках Штавдакер. «Ты вообще понимаешь, куда лезешь? Меня зовут Моше Фельзенштейн, и я очень хорошо знаю, что делать, когда группа штатских начинает окружать армейских на городском ландшафте». Во все 32 улыбается высокий, не опуская оружия. Особенно когда этих голосящих мирных сопровождает местный муниципальный полицейский, из того же народа. «Исчезни», цедит Питер, не мигая глядя в глаза незнакомцу. «Угу». «Сейчас», не отводит взгляда тот, спуская курок. От звука выстрела, все присутствующие вздрагивают. Кое-кто даже чуть приседает. «Ой», улыбается Моше. «Пальчик устал. Сейчас и рука устанет, опустится ниже». Штавдакер, над головой которого почти вплотную пролетела пуля, ошарашенно моргает и ничего не говорит. «Я МЗ», подает голос старик сбоку. «И этого так не оставлю. Да-да-да». А потом появляются старики, старухи, дети, женщины, заботливо кивает Моше, упирая ствол уже в лоб старику. «Я найду способ с вами рассчитаться», холодно цедит отец сенатора. «Поверьте, ага, в следующей жизни, или в другой юрисдикции», фыркает израильтянин. «Я не из твоей песочницы, старый. Вначале заполнишь прошение федералам. А у нас, кстати, с вами и экстрадиции нет. Могу вас, семерых, перестрелять на месте вообще без каких-либо для себя последствий. Веришь? Ну, разве что, дома разжалуют и сошлют обратно в пустыню. Зачем тебе это все?» Энзи старший серьезно и пытливо всматривается в глаза собеседника, но блики стекол очков не дают ничего разглядеть. Звучит второй выстрел. От испуга Энзи-старший невольно издает физиологический звук кишечником. Еще какое-то время стороны меряются взглядами, не переходя, впрочем, к активным действиям. Глава 5. Самое интересное, что в медсекторе мне резко становится лучше. Удивленный такому повороту событий, я быстренько прогоняю несколько тестов на ясность мышления, которым меня научил Алекс. Вначале представляю самого себя в зеркале, протягивающего мне же кусочек сыра. Затем медленно перезаливаю цвет волос отражения последовательно на синий, желтый и фиолетовый. Затем меняю сыр на камень, а себя на Бака. Плюс еще кое-что из той же серии. В целом, несмотря на некоторое дрожание картинки, мозг работает нормально, а значит, и остальным ощущениям можно доверять. «Очнулся», прорезается Алекс. «Справишься дальше без меня до завтра?» «Вполне», заявляю достаточно уверенно, прислушиваясь к себе повторно. «Совсем иные ощущения. У вас тут регенераторы шикарные. И Камила, классный специалист. Плюс она твой обмен веществ, видимо, выучила, как свои 5 пальцев, ехидничает сосед. «А сколько прошло времени? И куда собрался ты?» 40 минут в капсуле и 2 минуты везли сюда, а я до завтра отдохну. Тут режим один прописал наконец. В общем, если понадоблюсь, пиши». С этими словами Алекс умолкает и подвешивает во внутреннем пространстве неподвижный улыбающийся смайлик, поднявший руку то ли в приветствии, то ли в прощании. «Жми на эту иконку, если что-то срочное», приходит в текстовом формате. А еще через минуту приводы камеры начинают жужжать, и автоматический транспортер вытаскивает меня из бокса. «Ку-ку». Снаружи обнаруживается нетвердо стоящая на ногах Джойс с металлической флягой в руках. «Живой?» не спрашивает, а утверждает она. «Камила, он живой!» кричит она в сторону открытой двери. «Да кто бы сомневался!» отвечает ей Карвелья, выходя к нам. «Коротышка, ты что?» Как-то освоила использование ханьской искры. Увидев мое выражение лица, она поднимает руку, не давая мне вклиниться. «Спрашиваю не просто так. За последнее время, ты один из моих самых частых пациентов. По статистике, каждое твое следующее посещение обычно связано с более серьезным поражением. Я сейчас спрашиваю тебя не как ваша с Джойс подруга, а как специалист. Что тебе даст мой ответ?» Уточняю, чуть помедлив с ответом. «Я буду разрабатывать и держать наготове алгоритмы исключительно под тебя», уверенно говорит она, и говорит правду. «Кое-какие инструменты, прописанные в чипе Алексом, в виде иконок подвешены на виртуальной панели нашего с ним общего внутреннего пространства. Именно они, помимо прочего, дают возможность оценивать достоверность текста собеседника. Да не секрет, в общем-то, искра у меня есть. Чоу поначалу говорила, что 1,5, но сейчас уже повыше. Мне ничего не говорит ваша классификация», нетерпеливо перебивает меня Камила. «Скажи что-нибудь по-нашему. Например, с какой скоростью ты можешь нарастить сатурацию? Насыщенный кислородом гемоглобин, относительно общего гемоглобина в крови, поправляется она. Вот у тебя час назад, при 40% термическом поражении легких, было. Следующие 15 минут она выжимает из меня соки, заставляя отвечать на такую ересь, что я поначалу даже слов этих не понимаю. К счастью, Алекс оказывается на связи и в доступности. По моей просьбе, из письменного режима он моментально перетекает в наш с ним нормальный, и дальше отвечает на вопросы врача чуть ли не быстрее, чем она их задает. Мне остается только транслировать ей его ответы. «Толковая девчонка», — пишет он параллельно, разделяя каналы коммуникаций, тоже наше с ним недавнее изобретение. Если он говорит за меня с кем-то, уже бывали прецеденты, когда я его комментарий в собственный адрес воспринимал, как часть своего ответа собеседнику, после чего бывало смешно и неловко. Сейчас он такие комментарии пишет. Интересно, как она собирается подстраиваться под мою искру, отбиваю ответ ему. Похоже на революционную затею. Если я хоть что-то понимаю в этой жизни и в биологии, мне тоже интересно, смайлик, пожимающий плечами. Спроси, а как тебе это все поможет? Спрашиваю ее в лоб после того, как экспресс-допрос с медицинским уклоном оканчивается. Вызов учел, у нас с ней неплохие отношения, легкомысленно отмахивается Камила, не отрываясь от своего планшета, и буду думать над конвертацией элементов. Знаешь, я вот смотрю на это все. Она задумчиво поднимает глаза, глядя сквозь меня и не обращая внимания на Джойс. Мне почему-то кажется, должен быть процесс перекодирования, как при переходе с языка на язык. Надо только правильно подобрать эквиваленты. Подбор этих эквивалентов и есть составление самого первого в мире словаря по новому языку. Озвучиваю ей текст Алекса, которого никто толком не знает. Теоретически, вполне возможно. На практике, каторжный труд, особенно с учетом того, что у нас ханьская искра за искру не считается, и в самой научной работе тебе никто помогать не будет. Не страшно, снова машет рукой она, явно продолжая плавать в каких-то своих размышлениях. А еще Чоу, мой враг, добавляю, а у меня с ней вполне нормальные отношения, удивляется Камила. Коротышка, сейчас кое-что скажу, ты только не обижайся, у меня может быть моя жизнь, или я должна делать какие-то поправки на тебя. Она насмешливо наклоняет голову к плечу. Тогда не говори, что это для моего блага, обижаюсь на нее, ты даже не в курсе, что у меня реально пыталась не пустить на дуэль, надавив чуть не силой, сюда в корпус тоже затащила в бессознательном состоянии, и кое-что еще, о чем говорить не буду, если откажешься сотрудничать ты, пока буду только теоретизировать, вместе с ней, даст бог, идет в контры лучшая подруга Джойс и, по совместительству, мой местный медицинский благодетель. Тут же тема не личная, а шире. Блин, вот ты тормоз на теле прогресса. Ее явно посещает еще какая-то идея, после которой она начинает переводить загадочный взгляд с меня на Джойс. На меня не смотри, мне до лампочки. Джойс расфокусированно смотрит сквозь Камилу и машет в воздухе полупустой флягой. Я уже на взлете. Кстати, а где у вас тут поспать? Сгрузив Джойс в самой дальней палате, мы с доктором Карвелья возвращаемся в приемный покой. Понимаешь, это реальный прорыв. Глаза Камилы горят, а пульс зашкаливает. Это была бы действительно революция. Но мне просто в голову не приходило раньше. И другим врачам, ага. Покладисто и демонстративно соглашаюсь с каждым словом. И вообще всей нашей медицине тоже ничего никуда не приходило. Ни у кого не было такого практического материала, как ты, возражает она. Ну смотри, твоя последняя конверсия. Вот взять расщепление белка. Когда еще через четверть часа мне звонит Хааси, практически матом, срочно требует меня к себе, я воспринимаю ее вызов, как подарок. Камила, извини, развожу руками. Джойс, я так понимаю, будет сопеть еще долго. Ты уйдешь, я ей вообще капельницу воткну, мстительно обещает Карвелья. Пусть пострадает чуток. А спать сколько будет? Ну, не знаю, часов 6, точно. А как она будет страдать? Если сон, не улавливаю в лед, что имеет в виду наша коварная подруга доктор, а рецепторы ей почищу. Как проснется, пусть покорчится. Продолжает вынашивать жуткие планы Камила. А чего хотел, то, шутишь. Она моя девушка, а не твоя. А, тьфу ты. Она откидывается на спинку офисного кресла и прикрывает глаза. Тогда да, если ты в этом смысле. Прислать ее к тебе в номер, как продерет глаза. А есть варианты, удивляюсь искренне. Увы, задумчиво констатирует Камила, качая головой. Вариантов-то как раз и нет, как сие не парадоксально. Ну тогда отправляй ее ко мне. Подвожу промежуточный итог от двери. Сам придешь и проводишь даму, дурак, отбривает меня Камила. Итак, какое твое последнее слово по совместной медицине? Исключительно ради тебя. Киваю через силу. И с одним условием. Чтоб я чего и близко не видел. Но если она какие-то вопросы, задания или упражнения передает через тебя, окей. Будем смотреть, что можно сделать. Она мгновенно вспархивает со стула, парой длинных шагов приближается к двери и целует меня в лоб. Умница. А затем разворачивает меня лицом к двери и чувствительно шлепает по заднице. Загадочно. На площадке застаю злющую, как черт, Хас в сопровождении Маше. Ничего себе, тебя принарядили. Удивленно присвистывает он, обходя меня вокруг. А где форму новую успел отмутить? В медсекторе же свой принтер есть, как раз на такие случаи. Просвещаю его. Камила меня знает, как облупленного. Распечатала новый комплект, пока я в капсуле валялся. Красиво жить не запретишь, соглашается Фельдзенштейн, уважительно кивая. Но я больше о твоем здоровье спрашивал. Как ты себе все так быстро исправил? Будешь много знать, плохо будешь спать. Перефразирую одну из поговорок языка Джойс. У нас медицина хорошая, и с точки зрения оборудования и специалисты лучшие. Или он, мутант, хмуро роняет Анна, влезая между нами. Я тебя тут черт знает сколько жду. Упрекает она уже меня. Ты так говоришь, как будто я в баре сидел. Деликатно напоминаю ей о некоторых недавних обстоятельствах. Ненавижу апеллировать к недееспособности, но еще совсем недавно толку от меня было ровно столько же, сколько и от огурца на грядке. Извини, моментально сдувается она. Вон представитель кланового арбитража. Кивок вправо, где, опираясь спиной на каменный барьер, стоит самых средних кондиций мужик лет 40 и внимательно наблюдает за нами. Только тебя и ждем. Мне нужно, чтоб ты поговорил с ним. Вот тут не понял, сейчас делаю шаг назад уже я. У нас же с тобой были договоренности, что я в это вообще не погружаюсь. О чем мне с ним говорить? Никто не знал, что на дуэли будет концентратор, загибает пальцы Анна. Никто не знал, что штавдокеры, энзи и честеры замажутся скопом. Причем настолько, что попытаются взять приступом даже меня, тут, при всех. Стоп, кто такие честеры? Билл же, его фамилия, Честер. Ну ты даешь. Анна растерянно оглядывается на Маше, как будто в поисках поддержки. Кстати, спасибо ему. Она хлопает по руке нашего нового товарища из Мединат Исраиль, если бы не он. В общем, выжить ты вообще был не должен, а предъявить претензии может только участник дуэли, вернее, инициировать их. Мне нужен твой формальный рассказ ему, что все было так, как было. Знаешь, у меня просто не лежит к этому душа. Прислушиваюсь к своей интуиции и решаю говорить чистую правду. Не могу понять, в чем дело, но предчувствие говорит однозначно. Мне с ним лучше не разговаривать. Есть какие-то варианты этого избежать, только отказаться. Лично ему в глаза. Это моя просьба, поясняет она. Просто переведи стрелки на меня, но лично. От его решения много чего будет зависеть уже сегодня, а мне бы не хотелось терять возможность врезать и по штавдокерам, и по НЗИ. Тем более, что они более чем не правы. Мужик у барьера, видимо, устав наблюдать за нами, отлипает в этот момент от опоры и направляется к нам. Алекс, Алекс. Впивается он в меня рыбьими глазами, к тому же не мигая. Он самый. Я, Ральф, межклановый арбитр, все мои данные есть в семье Хаас. Он очень коротко кивает в сторону Анны. У меня к вам есть вопросы. Извините, вы, видимо, в курсе, что я сейчас не совсем в состоянии вести беседы. На вид не скажешь, слегка удивляется он. Ходите, разговаривайте, не шатайтесь даже. Это исключительно моя личная заслуга, а не часть объективной реальности. Вы не член какого-то из кланов, нет, и никогда не был. Искрой никакой не владеете. Медицина, хань, второй уровень. Алекс, присмотревшись к этому мужику, по внутренней связи от чего-то инициативно берет бразды управления разговором в свои руки. Это не искра, пренебрежительно отмахивается он. Она бы вам не дала возможности, вы позволите быть с вами откровенным, извольте. Полноценный бой неодаренного с выпускником, малолетка-соискатель, если верить записи и свидетелям, каким-то образом держит все виды термоудара первую половину секунды или даже секунду. Там, где кожа обычного человека начинает обугливаться мгновенно, на вас это почему-то не работает. или работает с почти секундной задержкой, а затем, ровно за эту секунду неясно откуда берущиеся форы, вы успеваете выскочить с места каста и целиться в вас надо по новой. Судя по записи вашей тренировки с Анной Хас, мощность каста, проходящего по вам, вообще не имеет значения. Об этом же говорит и запись боя. Первую половину секунды тепловой урон по вам не проходит в принципе. Вторую половину, со значительной потерей эффективности. И в итоге, свернувшую противнику, вы еще и обвиняете его в использовании артефакта. Он насмешливо смотрит на меня. Я ничего не упустил в нашей постановке вопроса. Может, я сейчас что-то не то скажу, оглядываюсь по сторонам, с удовлетворением замечая полное отсутствие внимания к нам окружающих. Но ты, мужик, не обижайся. Наступаю ему на ботинок и продолжаю. Я сюда попал из чуть иного заведения, и там правила простые. Ты мне сейчас предъявляешь, как будто это я в чем-то виноват. Мне очень жаль, если наш с тобой разговор чем-то повредит Анне. Но, чего ты хочешь? Я не клановый, никогда им не был. На дуэль согласился исключительно по личным причинам, который раздевать догола перед тобой не обязан. Мне ваш клановый арбитраж интересен так же, как в жопе зубы. Какова цель нашего разговора?